Часть четвертая. Тогелия, яркое око, покинула путь вековой. Еврипид. Ифигения в Тавриде. Перевод Иннокентия Анинского. 22 ноября 1963 года. 12:47. По центральноамериканскому времени. Мне говорят, что нет сердцебиения, дыхания, пульса. В холле, где я сижу, веет ледяным холодом. Белая плитка на стенах, черный линолеум на полу. Клинт стоит рядом со мной. Остальные неуверенно топчутся, сбившись в отдельные группы. Взволнованные приглушенные голоса, опущенные головы. Кто-то выходит, кто-то возвращается. Через толпу протискивается медсестра. 3,5 секунды. Вот как быстро все случилось. Буквально несколько мгновений между первой пулей, просвистевшей мимо, и второй, попавшей в цель. Если бы я посмотрела тогда вправо. Если бы с первого раза поняла, что это за звук. Если бы мысленно не сетовала на жару, на то, как близко от нас оказались машущие руки и расплывшиеся, будто засвеченные лица людей, когда машина поворачивала. Если бы не была так сосредоточена на всем этом и не мечтала бы о том, чтобы нам с тобой побыстрее улизнуть с этого невыносимого солнца в прохладную темноту, маячившего впереди туннеля. Джеки, сними очки, чтобы тебя могли рассмотреть. Позволь другим увидеть тебя. Я махнула рукой, и солнечный блик ярко сверкнул на браслете. На сиденье между нами лежали розы. Они соскользнули на пол. Лепестки впитали темную влагу, стебли сломались. Букет был смят и раздавлен, когда среди этого ненавистного белого зноя я инстинктивно подскочила и схватила оторванный выстрелом фрагмент его черепа. А дальше? Я толком и не помню, что было дальше. Тебя убили из-за того закона. Я это знаю. Закона о гражданских правах, который ты хотел принять. Вот за что тебя убили. Тихо сижу на металлическом складном стуле в коридоре больницы Паркленд и курю. Вокруг все суетятся. Топот ног, голоса, ужасный больничный запах. Опускаю взгляд на колени, на юбку. Лучше бы не смотрела туда. Поднимаю голову и гляжу сквозь людской поток на противоположную стену. «Миссис Кеннеди, может, сходим в уборную и поможем вам умыться?» «Миссис Кеннеди, мы привезли вам вещи, чтобы вы могли переодеться». Кто-то постоянно что-то предлагает. Двери первого травматологического отделения открываются, и в коридоре все стихает. Я поворачиваюсь к вышедшему врачу и читаю на его лице то, что и так знала. Прохожу мимо доктора, ощущая себя обнаженным клинком, режущим толпу. Направляюсь через двери операционной к телу человека, который принадлежит мне. Целую его ноги, склоняю свое лицо над его прекрасным лицом. Смотрю на его красивую, пробитую пулей голову. Глаза открыты и спокойны. Взгляд еще не стал пустым. Мир не отбрасывает теней, время искривлено. Не существует до и после, есть только резкий и страшный звук. И все замедлилось. И твоя голова дернулась назад, руки поднялись к горлу, во взгляде растерянность. Помню, как подумала, со стороны кажется, будто у тебя болит голова. Мы сотканы из звезд, и я полюбила тебя с первого взгляда. Миссис Кеннеди. «Вице-президент Джонсон возвращается в Вашингтон. Он хотел бы, чтобы вы полетели с ним», — говорит Клинт. «Его попросили, чтобы он передал это сообщение мне. Я поднимаю взгляд, а потом отвожу глаза. Не могу смотреть на него. Мы стоим в больничном коридоре. Дверь первого травматологического отделения снова закрыта. Бригада врачей еще что-то там делает. Не могу вспомнить, что именно». Глаза у Клинта такие молодые, живые, темные. «Мистер Хилл, объясните, пожалуйста, вице-президенту Джонсону, что я никуда не поеду без президента». «Да, миссис Кеннеди, отвечает тот и уходит. С улицы вкатывают пустую каталку бронзового цвета. Металлическая конструкция на маленьких резиновых колесах. Фигуры О'Доннелла и Пауэрса вырастают передо мной. Я собираюсь спросить, что вы делаете, но потом понимаю, что они пытаются заслонить от меня происходящее. Другой доктор выходит и просит меня уйти. «Вы думаете, меня расстроит вид гроба? Я видела, как убили моего мужа. Он умер у меня на руках». Врач в белом халате тушуется. Дэйв Пауэрс спорит с судмедэкспертом, который утверждает, что надо провести вскрытие здесь, в Техасе, согласно закону штата. Отскакивая от линолеума, их голоса становятся громче и переходят в крик, разносящийся по всему коридору. Пауэрс объясняет, что вице-президент Джонсон и леди Бёрд ждут миссис Кеннеди в аэропорту Лавфилд. А миссис Кеннеди ждет президента. Медицинскую экспертизу можно провести и в Вашингтоне, вне зависимости от того, что там говорится в этом дурацком техасском законе об убийстве и его юрисдикции. Все это неважно. Они долго спорят, потом на чем-то соглашаются. Пора идти. Джека скоро вывезут, и я поеду с ним. В какой-то момент каталка с гробом с большими ручками плавно выезжает из первого травматологического отделения. Я знаю, что он там, и встаю. Гроб холодный на ощупь. Я выхожу за ним к белому катафалку. Клинт просит меня сесть в машину, которая поедет следом, но я возражаю. «Нет, мистер Хилл, я поеду с президентом». И забираюсь в заднюю часть катафалка. Клинт карабкается туда же, и нам приходится ехать, прижав колени к груди. На моих чулках запекшаяся кровь. Левой перчатки нет. В какой-то момент я стала вспоминать, где ее оставила. Не надо было позволять тебе приезжать сюда. Я должна была все слышать, видеть, все знать заранее или хотя бы сориентироваться в тот самый момент. Должна была заставить себя пригнуться. Гроб не пролезает в дверь самолета, и приходится наклонять его, чтобы протиснуть под углом. Я стою внизу у трапа и наблюдаю. От взлетной полосы поднимается жар, обжигающий мне щеки. Можно было бы сказать этим людям, что у них ничего не получится, гроб не пройдет. Они перекидываются словами, но мне снизу их не разобрать. Клинт оглядывается на меня. Я читаю в его глазах предупреждение за миг до того, как они отламывают ручки гроба. Раздается ужасный скрежет металла, отрываемого от деревянного корпуса. Гроб впихивают в салон самолета. Я медленно поднимаюсь по ступеням. На кровати в президентском отсеке кто-то разложил для меня чистое платье и жакет. В дверь тихонько постучали. Входит леди Бёрд. «Что, если бы меня там не было?» — спрашиваю я у нее. «Давайте переоденемся», — мягко предлагает она. «Нет, я хочу, чтобы все видели, что сделали с Джеком». Леди Бёрд не знает, что на это ответить. «Пришлите сюда, пожалуйста, мистера Хилла и мистера О'Доннелла», — говорю я. «Хочу передать распоряжение для своей матери и мисс Шоу. Это касается детей». Во время перелета я сижу в хвосте самолета рядом с гробом Джека и ирландцами О'Брайеном, О'Доннеллом, Пауэрсом. Экипаж снял некоторые сиденья, чтобы освободить место. Моя рука постоянно лежит на гробе. Впереди кто-то ест суп, и от этого запаха меня подташнивает. Ирландцы ворчат, осуждая Джонсона. Неужели ему так уж нужно было принимать присягу именно в Далласе? Нельзя было подождать? Джонсон заявил, что поговорил с Бобби и сделал так, как тот посоветовал. Но Бобби никогда бы такого не посоветовал. В какой-то момент они затихают, поняв, что я их слушаю. На костюме Дэйва Пауэрса кровь. На мгновение мой взгляд задерживается на ней. А потом я рассказываю им о похоронах Авраама Линкольна и о книге из библиотеки Белого дома, в которой я читала об этой церемонии. Прошу, чтобы кто-то из них проследил, чтобы Пэм обязательно передала мистеру Уэсту, что надо найти эту книгу. Мы ее используем для организации похорон. «Мы устроим похороны, как у Линкольна», — говорю я. «Там была лошадь без всадника, но мне надо перечитать и вспомнить детали, как ее взнуздать, как вести. Вот так мы сделаем». Остальное время они рассказывают мне разные истории из жизни Джека. Мужчины налили себе виски, и я тоже немного пригубила из вежливости. Они настояли, чтобы я выпила с ними, потому что теперь я одна из них. Пока они говорят, я вдруг вспоминаю, как в один из вечеров минувшим летом мы с детьми куда-то ехали. Я была за рулем. Изгиб дороги. Машина повернула. Через зелень пробился луч вечернего солнца. Этот свет казался порталом в иной мир. Сердце мое подпрыгнуло. Я наслаждалась ветром, скоростью, движением и тем, как привольно и здорово мне было нестись вперед, навстречу будущему. Через несколько мгновений после приземления на авиабазе Эндрюс в самолете все оживляется. Как только мы останавливаемся, в салон вбегает Бобби. Он несется по проходу мимо Линдона, Леди Бёрд и всех остальных и устремляется ко мне. «Джеки, я здесь!» Какое странное у него лицо. Оно какое-то просветленное, как у человека, который пересек пустыню и выбрался живым. Я смотрю на него, пытаясь понять, что это за новое выражение. Опустошенность, отстраненность. Он обнимает меня, и какая-то пружина, сжатая глубоко внутри меня, разжимается. Он говорит, что вертолет, который доставит меня к детям, уже готов. «О, нет!» — приходится объяснить мне. «Я останусь с Джеком!» Где-то кто-то заплакал. «Господи, только не это!» Я произношу эти слова тихо, чтобы только Бобби услышал. Он берет меня за руку, и мы идем к двери. Выходим из самолета. Вокруг оглушающая тишина. Сначала я думаю, что посадочная полоса пуста, но когда мои глаза привыкают к темноте, я вижу черную массу. Это собралась толпа людей. Я иду к ним, и они двигаются мне навстречу. Бобби крепко держит меня за руку. Мы вместе сходим с трапа, и в этот момент между нами устанавливается особенная связь. Чистая и неотменяемая. Как будто никого вокруг больше нет. Вечер. Но ощущение уходящего дня больше не имеет отношения ко времени суток. Бобби едет со мной в машине скорой помощи, которая перевозит гроб в военно-морской госпиталь в Бетезде. «Хочешь услышать, как все было?» — спрашиваю я. «Да». И я рассказываю. Потом мы молчим. Он отодвигает шторку и смотрит в окно. «Как долго мы едем?» — говорю я. «Почти приехали». Он все еще глядит в окно. «На что ты смотришь?» «Просто смотрю». Он задергивает шторку. «Я не прочитала отчет Скайболт. Перед отъездом в Даллас Джек дал мне его посмотреть, но я этого не сделала». «Это не важно, Джеки». «Знаешь, что он сказал?» «Если хочешь знать, чем я живу, прочти это». Бобби опять отворачивается к окну, как будто не может долго смотреть на меня. Он то и дело хватается за эту шторку и двигает ее. «Я могла бы остановить все это, если бы раньше поняла, что происходит». «Ты не могла ничего сделать». «Я хочу сказать, тебя там не было, но потом осознаю, что он и так все понимает, и это приводит его в отчаяние». «У меня в руках были его мозги», — произношу я. Мои пальцы все время лежат на крышке гроба. Бобби снова смотрит в окно. «Что ты там высматриваешь, Бобби?» Он снова оборачивается ко мне. «Дело не в законе о гражданских правах». «Что?» «Убийцу задержали. Его фамилия Освальд. Говорят, это одиночка», — поясняет Бобби. «Нет, все это закон. Именно из-за него так ненавидели Джека». «Освальд — коммунист». «При чем тут это?» «Ни при чем». «Я задумываюсь». «Значит, он умер ни за что». просто так». «Так у тебя получается», — говорю я. Он тянется к моей руке, но я уже ничего не чувствую, не слышу, не вижу. Передо мной лишь растерянность в глазах Джека, его прекрасная голова, уходящая из нее жизнь. «Нам придется кое-что решить», — говорит Бобби. «Ты не обязана этим заниматься, я все возьму на себя». «Все написано в книге о Линкольне», — отвечаю я. «Церемония прощания». Гроб, выставленный в ротонде Капитолия. Лошадь без всадника. Я попросила Пэм написать мистеру Уэсту, чтобы он нашел эту книгу. Там все есть. Удивительно, каким твердым голосом я произношу эту фразу. Прежним голосом. Бобби рассказывает, как он узнал страшную новость. Он обедал и позвонил Гувер. «Я могла это предотвратить», — повторяю я. «Нет, Джеки, не могла». Он поворачивается ко мне, и я утыкаюсь в него, как опираются о землю, чтобы не упасть. «Пожалуйста», — прошу я, — «избавь меня от этих разговоров». Моя мать и Хьюди ждут нас на 17-м этаже больницы в Бетезде. Там также супруги Брэдли, Мэри Галлахер, Пэм, Этель, Макнамара с женой. Боб Макнамара нашел дом в Джорджтауне, куда я смогу в любое время переехать с детьми. Я бормочу слова благодарности. Дэйв Пауэрс готовит напитки. В моей руке оказывается стакан с непрозрачной жидкостью янтарного цвета. Я делаю глоток и не чувствую вкуса. Отставляю стакан, отзываю в сторону Кенни О'Доннелла и говорю, что в больнице в Далласе я совершила ошибку. Я попыталась надеть кольцо на палец Джека. И оно не налезло. Оно не должно оставаться там. Сейчас мне это уже ясно. Мне хотелось бы вернуть его. Я прошу Кенни сделать это для меня. Он кивает и идет к двери. Кажется, он благодарен мне за то, что ему нашлось какое-то дело. Мне говорят, что детей отвезли в дом моей матери в Мэривуд. «Нет», — возражаю я. «Внешне в их жизни ничего не должно поменяться, во всяком случае, сейчас. Скажите мисс Шоу, что они должны вернуться домой и спать в собственных кроватках. Кто-то должен им сообщить ужасную новость. Это должна сделать я. Хочу быть с ними, хочу, чтобы они вернулись домой. Но тогда надо уехать от Джека, а на такое я пойти не могу. Я плачу». Мама обнимает меня и держит в объятиях, пока я немного не успокаиваюсь. Но горе комом продолжает стоять у меня в горле. Все так предупредительны. Со мной обращаются бережно, как со стеклянной вазой. Этель трогает меня за рукав. Она так искренне, с таким простодушием уверяет меня, что Джек отправился прямиком в рай без всяких задержек. Маленькая голубая таблетка не подействовала, поэтому доктор Уолш делает мне укол. Вскоре после полуночи он засыпает прямо в кресле, а у меня сна не в одном глазу. Я отправляюсь искать сигареты. Многое стало известно про этого Освальда. Боб Макнамара рассказывает мне подробности. Не он предложил. Я сама спросила. Кажется, его удивляет, что меня это интересует. Было установлено, каким типом оружия воспользовался убийца. Выяснилось, что он провел 32 месяца в Советском Союзе и женился на женщине по имени Марина. Макнамара сидит рядом со мной, в то время как в зале все гудит и двигается, хотя уже не так активно, потому что все устали. Но Боб, как и я, не хочет спать. По мере того, как он говорит, я замечаю, как внимательно он смотрит на меня. Мягкий абрис его немного квадратного лица, аккуратные круглые очки. Все такое правильное, такое спокойное. «Может, вы хотите, чтобы я снова рассказала вам, что произошло?» «Да». Я окидываю комнату взглядом. Здесь мама, Хьюди, Этель. Когда я пытаюсь рассказать им, они содрогаются от ужаса. «Ну и черт с ними!» — говорит Макнамара, и я невольно улыбаюсь. Доктор Уолш говорит, что мне нужно как можно чаще говорить об этом, чтобы избавиться от травмы. Он кивает. Понимаете, вся передняя часть его черепной коробки отлетела. Он поднял руку, а там ничего нет. Вы уверены, что хотите это слушать? Да. И я рассказываю ему все. Секунду за секундой описываю все, что произошло. А Макнамара сидит и слушает. Я не считаю, что его нужно хоронить в Бруклине, хотя там похоронен Патрик. А вы как думаете? Решим как-нибудь. Вы мне поможете? Конечно. Он сидит на полу у моих ног, а я на низком стульчике. Уже раз 8 кто-то подходил и спрашивал, не хочу ли я переодеться. Но Боб об этом не спрашивал. Он глядит на меня снизу через прозрачные очки с тонкой оправой. Я смотрю на его идеально ровный пробор. В его взгляде читаются уверенность и сила. Он знает, что такое насилие, принятие решений и преодоление их последствий. «Могу я снова пересказать вам все, что случилось?» — спрашиваю я его. Поздно. Миновал час ночи. Уже наступила суббота. Время тянется медленно. Мистер Уэст и Билл Уолтон прислали сообщение из Белого дома. Они нашли книгу о Линкольне. Она была не в библиотеке, но это не так важно. Главное, ее отыскали и начали готовить церемонию. Пэм сказала мне, что Банни Мелон тоже приехала в Белый дом. Милая, добрая Банни. Она прилетела, несмотря на жуткую грозу, и теперь займется цветами для похорон. «Пэм, скажи Банни, чтобы она взяла синие вазы». «Хорошо, передам ей вашу просьбу». «Большие вазы, которые прислали из Франции». «Хорошо». «Банни сообразит, что делать. Ничего слишком печального не нужно. Надо создать настроение весны». Пэм уставилась в блокнот, на странице капают ее слезы. Видимо, необходимость погружаться во все эти детали окончательно лишила ее самообладания. Я слегка приобнимаю ее. «О, Пэм, мне жаль. Я понимаю, как тебе тяжело». «Все твердят, что мне надо отдохнуть. Мне так хочется, чтобы ты был здесь и заставил их заткнуться к черту. Они хотят отправить меня спать, потому что думают, когда я проснусь, то снова стану такой, как все, и буду смотреть на мир так же, как смотрят они. Жить, планировать будущее. Но если я лягу, тьма поглотит меня. Они этого не понимают». «Джеки, тебе стоит поехать домой», — говорит Этель. «Я не уеду, пока здесь Джек», — отвечаю я. «По крайней мере, мне перестали предлагать переодеться». После двух ночи мне в голову снова приходит одна мысль, которая посещала и ранее, но я всячески гнала ее от себя. Она беспокоит меня больше, чем все другие заботы. Я отыскиваю Бобби. «А что с отцом?» — спрашиваю я. Тедди и Юнис полетели в Хаяниспорт. Я киваю. Вдруг мне становится очень холодно. Внутри все замирает, как будто мгновенно замерзло. «Может, тебе что-то нужно, Джеки? Что-то, что я могу достать?» Я мотаю головой. Рядом стул. Мне приходится сесть. «Мне нужна пустота, хочу сказать я. Пустота, чистота, незамутненность, чтобы не знать горя. Хочу стать как чистый лист, как небо или как белый потолок». 4:00 утра. Кортеж автомобилей ползет по мокрым улицам ночного города. Моросит дождик. Мы с Бобби опять едем в машине скорой помощи с гробом. Хорошо бы, чтобы наш автомобиль свернул куда-нибудь, и мы скрылись от остальных. Думаю я, но вслух не произношу. Вместо этого спрашиваю. «Как думаешь, они уже занялись подготовкой восточного зала?» «Уверен, что да», — отвечает Бобби. У меня защемило в груди. Захотелось снова начать пересказывать, как все случилось, но я сдержалась. Лучше помалкивать о том, чем я занимаю свой незнающий покоя ум. Чтобы не думать постоянно о событиях вчерашнего дня, Я вспоминаю, что асимптота все время приближается к оси, но никогда не пересекается с ней. Само слово греческое и означает несовпадение. В полумраке медицинского фургона Бобби неожиданно привлекает меня к себе. Он делает это внезапно и немного неуклюже. Так он выплескивает захлестнувшую его волну горя. Я утыкаюсь в его пиджак, моя щека у его груди, так, что слышно сердцебиение и дыхание. «Я хочу идти за гробом во время похорон», — говорю я. «Может, так не получится», — отвечает он, — «но поговорим об этом позже». Он пытается успокоить меня, как может. Голос его нежный и ласковый. Хорошо бы лечь и уснуть под его звуки. Мысленно я начала прикидывать, что должно быть прочитано на церемонии прощания. Никаких скучных проповедей. Не надо 22-го псалма. Джек его никогда не любил. Хочется произносить те слова, которые ему нравились. Помню, как он однажды сказал, подражая Экклесиасту: «Время кататься и время саночки возить». Мы все смеялись. «А сейчас время плавать», — сказал тогда он, встал и пошел к морю. Мне бы хотелось, чтобы машина ехала, не останавливаясь, но она свернула к северо-восточному подъезду Белого дома. Нас встречает почетный караул. Молодые морские пехотинцы выстроились в ряд, их лица умыты дождем. Дорожка за их спинами уставлена сосудами с горящими свечами. «Мы только-только обустроили как-то свою жизнь», — говорю я Бобби. В холле персонал выстроился, встречая нас. Я не могу смотреть им в глаза. Вначале попробовала, но это невыносимо. Мистер Уэст шагает ко мне. «Где дети?» — спрашиваю я его. «В безопасности, в своих комнатах, миссис Кеннеди». Как странно, что он сказал «в безопасности». Джека внесли в восточный зал. Везде развешан черный траурный креп. Катафалк точно такой же, на котором стоял гроб Линкольна. Все, как я просила. Его поставили всего в нескольких шагах от дверей. Я преклоняю колени, касаюсь лбом дерева. Целую край флага и взываю к Богу, который перестал для меня существовать. А затем поднимаюсь, как встает после ночи солнце. Все в прошлом. Надежда, вера, сожаление и даже страх. Тело стало невесомым, как дым. Двери ведут в холл, а потом вверх по лестнице в спальню, где мне предстоит провести несколько бессонных ночей. Я буду часами просиживать за рабочим столом в западном зале для приемов, составлю сотни записок и инструкций. Списки приглашенных, подборки текстов, которые будут зачитаны, и музыки, которая должна прозвучать. Зачеркивания, вставки, пометки. Ручка бесконечно будет скользить по бумаге. Я знаю, как все сделать правильно. Так тому и быть. Я буду идти рядом с Джеком. И похоронят его не на кладбище Холлихуд в Бруклине, где лежит Патрик, а в Арлингтоне. Потом кто-то напишет: «Она олицетворяла скорбь всей нации. Но я делала это не для других. Во мне никогда не было такой самоотверженности. Я старалась ради своих детей, чтобы у них сохранились воспоминания об этом торжественном и трагическом моменте. И в конечном итоге я делала это для тебя». Я останавливаюсь в дверях восточного зала. Джек позади меня, на катафалке. Бобби рядом со мной. «Что с тобой будет дальше?» Я спрашиваю Бобби так же, как спрашивала до этого всех других. И тут что-то во мне взрывается. Стена, возведенная внутри, куда-то отъезжает. Я понимаю, что падаю, только когда Бобби наклоняется, чтобы подхватить меня. Он подставляет свое плечо, придерживая меня за талию. В глазах его столько боли, что на это невозможно смотреть. Кто-то опять заплакал. Один, второй. Мы с Бобби проходим мимо рыдающих и выходим из комнаты. Наверху меня ждет Прови. Я снимаю одежду, кладу костюм на кровать. «Пожалуйста, сложите его, Прови», — прошу я. «И положите в пакет вместе с туфлями и шляпкой. И чулками. Найдите коробку «Шенинон», в которой эту одежду когда-то доставили. Не отдавайте ничего в чистку. Положите пакет в коробку и передайте моей матери». Прови берет белое полотенце и аккуратно заворачивает в него чулки. Частички запекшейся крови сыпятся на белую ткань. Я набираю ванну до краев и медленно погружаюсь в нее. Я лежу на той половине кровати, где обычно спал Джек. Ужасный матрас, жесткий, как бетон. Мне не спится. На улице светает. Идет дождь. Поблескивающие капли на оконном стекле. Я встаю и начинаю набрасывать именно тех, кого надо пригласить. Бартлеты, супруги Брэдли, Билл Уолтон, Аристотель Сократ Онассис, Ормсби Горы. На отдельном листке другой список. Лошадь с красивой попоной. Кадеты из Ирландии. Черная стража шотландского полка. Черная стража шотландского полка. Английский. Black Watch. Royal Regiment of Scotland. Пехотное воинское формирование, в состав которого входит духовой оркестр в национальных шотландских костюмах. Ты ведь любил, когда они приходили. Сидел со мной и детьми в южном портике и слушал их музыку. Есть фотография, где мы все вчетвером спиной к камере. Четыре головы рядом. Две темные и две светлые. Маленькая ручка Кэролайн в перчатке лежит на твоем плече. Сними очки, Джеки. Вчера на 17 этаже госпиталя в Бетезде Артур Шлезингер сказал мне, что я была твоим полноправным и неотделимым партнером в самом великолепном, увлекательном, захватывающем путешествии. Ты бы улыбнулся и, наверное, пошутил. И закатил бы глаза. Ты ненавидел такие трескучие фразы. Еще на одном листе то, что нужно положить в гроб. Инкрустированные запонки. Вырезанные на зубе кашалота оттиск президентской печати. Этот сувенир, сделанный на заказ, Жаклин подарила мужу на Рождество 1962 года, пополнив его коллекцию гравировок на кости морских животных. Какие-то ужасные звуки раздаются из коридора. Кто-то рыдает, кричит. Я понимаю, это Бобби. Он в спальне Линкольна. Первую ночь, которую мы провели в этом доме, мы спали именно там, где сейчас плачет твой брат. Ты с разбегу плюхнулся на кровать Линкольна, радуясь и восклицая, что мы выиграли, и это все теперь наше. Ты кричал в потолок, потому что ликование переполняло тебя, как будто хотел, чтобы тебя услышали призраки всех государственных мужей, которые жили, работали, управляли страной и умирали в этом ужасном здании. Невозможно представить, что было бы, если бы я не поехала с тобой в Даллас. Что, если бы я осталась здесь или каталась верхом в Вирджинии или была еще где-то не с тобой? Идет дождь. Мисс Шоу привела ко мне детей утром после завтрака. Джон забрался на мою кровать, немного поплакал, потом спросил про свой день рождения. Когда будет праздник? Кэролайн вошла, толкая перед собой огромного игрушечного жирафа, которого ты ей подарил. Джек, она была такая притихшая, как остановившиеся часы. Лицо какое-то другое, я чувствую. В глазах обжигающая боль, будто она вдруг познала смысл слова «навсегда». Менее недели осталось до ее дня рождения. Нашей дочери исполнится 6 лет. Этим утром она обняла меня, вжалась, будто хотела зарыться в меня поглубже. Мисс Шоу вчера перед сном все ей рассказала. Кэролайн спросила, даст ли Бог тебе какую-нибудь работу, потому что здесь ты всегда был очень занят. Та ответила, что Бог уже сделал тебя ангелом, который будет присматривать за всеми нами, а также за Патриком, который уже на небесах, и ему там было одиноко. Помнишь, что я сказала тебе, Джек, когда мы потеряли Патрика? Единственное, чего я не смогу перенести — потерю тебя. Он умер, да? Шепотом спрашивает Кэролайн во время краткой мессы в восточном зале. Мы с ней стоим, преклонив колени у церковной скамьи рядом с гробом. Я наклоняю голову, и дочь повторяет за мной. Я шепчу слова молитвы, и она пытается делать то же самое. Когда я встаю, она берет меня за руку и поднимает на меня глаза. Ее черты напоминают мне Джека. Кто-то всхлипывает. Это Пэм. Билл Уолтон слегка обнимает ее за плечи. Остальные более сдержаны. А если не могут сдержать слез, то уходят в зеленую комнату. Я ищу глазами Клинта. «Мистер Хилл, пожалуйста, организуйте для детей прогулку сегодня днем. Надо отвезти их на ланч к моей матери, а потом немного покатать на машине». «Хорошо, миссис Кеннеди». «И еще, мистер Хилл...» «Слушаю». «Пожалуйста, передайте мистеру Уэсту, что я хочу посетить президентский кабинет». Я жду, пока Клинт поговорит с другими агентами. А потом он в полном молчании провожает меня в овальный кабинет, где уже ждет церемонимейстер. Пока мы были в Далласе, здесь постелили новый ковер, который я заказала некоторое время назад. Личные вещи Джека уже упаковывают в коробке. Я мысленно проверяю фотографии, маленькие часы, гравюры. «Мистер Хилл, вы же помните, что он очень любил этот стол?» И ему ужасно нравилось, когда дети играли под ним в прятки. Там есть такая маленькая потайная дверца. Я машинально кладу руку на подлокотник кресла-качалки и вздрагиваю, когда оно вдруг приходит в движение. Из окна видны батут, песочница, домик на дереве. «Мистер Уэст». «Да, миссис Кеннеди». «Будьте со мной абсолютно честны». «Конечно». «Мои дети хорошие, не избалованные». «Конечно, так и есть». «Президент больше всего любил зеленую комнату. Я хочу кое-что там оставить, что ему понравится». Мистер Уэст опускает глаза. Этот маленький жест означает «ему могло бы понравиться». Так деликатно он меня поправил. Также я хотела бы сделать небольшие подарки персоналу. Раздать некоторые вещи Джека на память. «Все были к нам так добры. Вы мне поможете?» «Да, миссис Кеннеди». «Ах, мистер Уэст!» Мой голос срывается, и я не продолжаю. Благодарю его и выхожу. Клинт идет рядом. Мы проходим по колоннаде. Я смотрю на блюдцевидные магнолии, посаженные по четырем углам розового сада. Их серебристые ветви блестят под дождем. Помню, как в августе 61-го мы с Джеком после катания на яхте приехали в дом Банни Меллон на мысе Кейп-Код. Там был пикник. Мы шли через дюны, и Джек сказал: «Я попрошу Банни устроить сад, похожий на те, что мы видели во Франции». «Обязательно, Джек», — горячо поддержала я. «Расскажу, что прочитал садовые заметки Джефферсона и хочу посадить те же цветы, что росли в его время. И скажи ей, что она просто обязана согласиться. Отказа ты не примешь». «Ну, это легко», — засмеялся он. «Я всегда так делаю». Он тогда притянул меня к себе, обняв одной рукой, и мы пошли к дому. Потом опустил руку и слегка отодвинулся. Потом снова обнял. В нем еще оставались тогда следы прежней отстраненности, которые окончательно исчезли лишь в наши последние несколько месяцев вместе после смерти Патрика. Неужели мы тогда действительно начали понимать, что мы значим друг для друга? Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть на розовый сад. Мы с Клинтом двигаемся дальше. «Нам придется сохранить кое-какие вещи. Список я набросала», — говорю я матери. «Документы, письма, все, что было на его рабочем столе. Записки, рисуночки, даже то, что кажется мусором». «Хорошо», — кивает мама. «И мой костюм». Когда я произношу это, она строит гримасу. «Надо сохранить его так, как есть». Пройдет несколько дней, и мир продолжит жить своей жизнью. Он обо всем позабудет. Но я не могу этого допустить. Я отправляюсь в свою комнату и ложусь на ту часть кровати, куда Джек больше не ляжет. В голове гудит. Суббота. Вторая половина дня. Во время похорон я пойду за катафалком, сообщаю я Клинту. Говорю вам об этом заранее, потому что именно вас Бобби попросит отговорить меня. Это небезопасно, миссис Кеннеди. Но не можем же мы все передвигаться на огромных черных кадиллаках. Я надеюсь, что он улыбнется, и прежняя легкость вернется в наше с ним общение. Если вы будете идти, другим придется последовать вашему примеру, и они подвергнут себя опасности, замечает он. Мистер Хилл, другие могут делать то, что хотят. Но я пойду рядом с президентом. Горло вдруг перехватило. Я не сразу поняла, что меня душит гнев. Я пойду с президентом в собор. Я уже говорила об этом Бобби, но он, наверное, думает, что я передумаю. Или забуду. Я еще раз скажу ему сегодня, а он пошлет вас, чтобы переубедить меня. Тут он почти улыбается. Он так мил. Ах, как здорово было ездить с ним в Уэксфорд. Мы курили, болтали, смеялись. Мои волосы трепал ветер, врывавшийся в открытые окна. В полях меня ждали лошади. Прохлада и туман тянулись с гор. Мне стали рассказывать то, чего я сама не помню. Что я выбралась со своего сиденья и вылезла на багажник движущейся машины. Что Клинт, как мой темный ангел, подбежал, подпрыгнул и столкнул меня обратно на сиденье. Что когда мы приехали в Паркленд, я не могла отцепиться от Джека, хотя меня умоляли разжать руки. Но тут подошел Клинт, прочитал мысли по моему лицу и все понял. Он снял пиджак и тщательно замотал голову и верхнюю часть туловища Джека, и только после этого я его отпустила. Ничего этого я не помню. Только розы, больничный коридор, складной металлический стул. Воскресенье, 24 ноября. Вздрогнув, я просыпаюсь посреди ночи и зову Джека. Его имя эхом разносится по комнате. Глаза привыкают к темноте. Комната пуста, но мне в ней тесно и не хватает воздуха. Включаю лампу, чтобы хоть как-то разогнать тьму, сгустившуюся в моей голове. В дверь мягко стучат. Это Бобби. Он входит и прикрывает за собой дверь. Садится на край кровати, берет меня за руку. Он пьян. Начинает рассказывать о вчерашнем ужине. Они шутили, потом смеялись, потом плакали. У Этели упал парик и летал по комнате, как фрисби. В итоге он оказался на голове у Пьера Селлинджера. А я говорю, как минувшим вечером Банни случайно столкнулась в подвале с мистером Уэстом. Он бился в истерике, чуть не плакал, потому что не мог найти черную вуаль, которую я хотела надеть на похороны. Банни успокоила его и сказала, что одна из знакомых девочек-портних сделает такую же. «Мы их называем девочками. Почему? Ведь это взрослые женщины». Бобби кивает, и я понимаю, насколько сильно он пьян. Он смотрит на меня пустыми глазами, и этот взгляд ранит мне сердце. Я засыпаю в его объятиях. Когда открываю глаза, он все еще не спит, хотя прошло несколько часов. Свет зари брежет в окне. Интересно, он спал вообще? Или так и сидел, уставившись в стену? У него так сжаты зубы, что он кажется стариком. «Ты уснула», — говорит он. Я не могу прогнать это видение. Палящее солнце, толпа, темный туннель впереди, отлетающий фрагмент черепа. Когда я рассматривала ссадины на руках Клинта, я думала, если все было так, как рассказывают, и он действительно подпрыгнул и затолкал меня обратно в машину, я должна была его поцарапать и порвать свой костюм. Лоскутки должны были разлететься вокруг. Я не обсуждаю это с Бобби. Он будет переживать. Незачем ему знать, что тот день отпечатался в моем сознании, как разбитый коллаж. Пойду за гробом пешком, а не поеду на машине. Так нельзя, Джеки. Этим ты вынуждаешь других тоже идти. Мне не важно, как они будут передвигаться. Он смотрит на меня так, будто собирается что-то еще сказать. Мне надо еще раз взглянуть на Джека перед тем, как его окончательно заберут у меня. Ты пойдешь со мной? Да. Ты сможешь прийти вовремя, чтобы у нас хватило на все времени? Да. Из-за дверей слышится шум. Кто-то ходит по коридору. Мы дожидаемся, пока шаги затихнут. Потом Бобби встает и выходит из комнаты. Из дверного проема восточного зала я смотрю, как сдвигают флаг, покрывающий гроб, и поднимают крышку. Я беру Бобби за руку. Мы подходим и заглядываем внутрь. «Мистер Хилл», — зову я, не оборачиваясь. Я знаю, что он тут. «Да, миссис Кеннеди». «Принесите, пожалуйста, ножницы». Я кладу в гроб запонки и зуб кашалота. Бобби — булавку для галстука с символикой торпедного катера РТ-109 и серебряные четки. Джон Фицджеральд Кеннеди в чине младшего лейтенанта командовал этим катером во время Второй мировой войны. Письмо, которое я написала вчера Джеку, письмо Кэролайн и записку от Джона. Кэролайн водила его рукой. Клинт подает мне ножницы, потом отходит и знаком просит солдат почетного караула отвернуться. Я отрезаю прядь волос у Джека над бровью. Пройдет меньше часа, и мы с детьми спустимся по ступеням северного портика. Почетный караул вынесет твой гроб и поставит на катафалк, запряженный серыми лошадьми. Мы сядем в машину с Бобби, Линдоном, Леди Бёрд и поедем вслед за тобой в Капитолий, мимо людей, выстроившихся на холодном ветру вдоль улицы. Толпа молчит. Ни возгласов, ни лозунгов, ни твоего имени. Слышно мерное цоканье подков по мостовой, как стук барабанных палочек. Я шепну Кэролайн, нам надо будет попрощаться с папочкой сейчас. Скажи ему, что мы его очень любим и будем по нему скучать и помнить всегда. В Капитолии она преклонит колени у гроба вместе со мной, а потом растерянно посмотрит на меня, а я скажу, что надо поцеловать флаг. Вот так. Наклонюсь и поцелую край флага, покрывающего тебя, полузакрыв глаза. Я делаю все это скорее для нее, чем для кого-то другого. Губы шепчут молитву, которая никак не откликается в моем сердце. Навсегда. Как непривычно звучит это слово. Я вижу, как ее маленькая ручка тянется к флагу, как будто хочет приподнять его и дотронуться до тебя в последний раз. Когда мы едем обратно из Капитолия, Бобби говорит мне, что в Освальда стреляли сегодня утром, когда его выводили из подземного гаража полицейского участка. Его перевозили в тюрьму. Какой-то человек, владелец ночного клуба, вышел из толпы и выстрелил в упор. «Он будет жить?» Бобби качает головой. Внутри у меня все похолодело. Остаток пути мы едем молча. Ощущение, что Джека больше здесь нет, появляется у меня, как только я возвращаюсь в жилые покои Белого дома. Даже его тела нет рядом. В тот день, выйдя из лифта, я натыкаюсь на ожидающего меня Анасиса. Он будто материализовался из воздуха. «Спасибо, что приехали», — говорю я. «Конечно, как же иначе?» «Когда вы прибыли?» «Час назад». «Вам сказала Ли?» Он кивает. «Я был в Гамбурге, когда она позвонила. И просила приехать, но я ждал, пока вы сами пригласите меня. Как любезно, что вы вспомнили обо мне». Я беру его под руку, и мы проходим через центральный холл. «Дайте знать, если вам что-нибудь понадобится», — предлагает он. «Спасибо. Это может быть что угодно». Мне сказали, что убийцей оказался ничтожный коммунист-одиночка. «Но я этому не верю», — говорю я. «Вам еще много чего расскажут. А теперь, когда Освальд убит, мы уже не узнаем наверняка. Мы вообще мало что знаем наверняка». «Пожалуй, вы правы. Вы сильная женщина, благородная, мудрая, храбрая. Вы сможете пережить даже такую страшную трагедию». Я говорю ему, что собираюсь построить что-то вечное и вневременное. чтобы преодолеть последствия того, что сделали с Джеком. Я говорю в безличной форме «сделали», не уточняя, кто именно. Безусловно, кто-то нам лжет. Беседуя с Анасисом, я чувствую себя увереннее, чем с кем-либо еще. Вероятно, потому что он чужак, не принадлежит нашему миру и знает, что значит быть чужаком. «А как себя чувствует Джонсон?» — спрашивает он. «Как хорошо, что не сказал президент Джонсон. Я замечала, что Анасис умеет интуитивно подмечать такие значимые детали». Джонсон был очень внимателен ко мне. Хотя Бобби этого и не признает. «Почему?» Бобби говорит, что Линдону не следовало заставлять меня участвовать в принесении присяги. Но меня никто не заставлял. Последние несколько дней Линдон был очень великодушен. «Моя маленькая леди», — сказал он, — «все, что вы хотите забрать отсюда, все ваше». Анасис смеется. «Вы всегда так точно его пародируете». Я сказала ему, что хочу, чтобы он пообещал, что начатое Джеком дело будет закончено. Закон о гражданских правах должен быть принят. Еще я попросила, чтобы хотя бы в ближайшее время он никого не увольнял. Сотрудники администрации, которые захотят остаться на своих местах, должны иметь возможность остаться. «А вы?» — спрашивает Анасис. Он не уточняет, что именно имеет в виду. Я отвечаю очень аккуратно. «Мы с детьми поживем в Джорджтауне, в арендованном доме, пока я не куплю какое-нибудь жилье. Мне трудно строить планы сейчас, когда мы живем фактически на коробках и надо следить, что куда должно отправиться». Он кивает и хочет спросить что-то еще, но вдруг взгляд его на мгновение становится жестким. Я оборачиваюсь. Бобби спускается по лестнице и направляется к нам. «Джеки, ты нам нужна, чтобы решить кое-что», — говорит он. «Мы в западном зале для приемов». Не поясняет, кто такие мы, но дает понять, что Анасиса не приглашает. «Спасибо, что вы здесь, Ари», — говорю я. Анасис на несколько секунд задерживает мою руку в своей, потом отпускает. В ту ночь Бобби приносит мне поминальную карточку с фотографией Джека. Карточки с фотографией и краткой информацией об умершем раздают или продают за небольшое пожертвование в католических и протестантских церквях во время прощания с покойным. Он говорит, что сотни тысяч людей стоят в очереди в ротонду Капитолия, чтобы отдать дань уважения президенту. Но скоро вход придется перекрыть и завершить прощание. Когда я просыпаюсь, Бобби рядом нет. Рассвет. Встает солнце, на шторах играют его всполохи. Сегодня день рождения Джона. Ему исполняется 3 года. Одеваясь, я говорю Прове. Я не могу допустить, чтобы его день рождения никак не отмечался из-за траура. Кеннет пришел, чтобы закрепить черную вуаль на моих волосах. Пэм напоминает, что я должна быть готова к 9:45. Машина будет ждать. Я смотрю на себя в зеркало. Опухшие глаза и щеки, как будто я провела всю ночь в подводном царстве. Опускаю вуаль. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной, Джеки», — сказал ты мне за несколько недель до отъезда в Даллас. И добавил: «Ты мне очень поможешь». «Так вот, почему ты зовешь меня с собой», — пошутила я. «Хочешь меня использовать?» «Хочу, чтобы ты была рядом». До странности прямо и просто ответил ты, а потом сделал тот самый неловкий жест, который повторял еще тогда, когда мы только познакомились, откинул прядь волос с лица. И я вдруг поняла, что ты нервничаешь. Даже после 10 лет совместной жизни ты не мог спокойно признать, что нуждаешься во мне. Я говорю мисс Шоу, что передумала. Пусть дети останутся дома утром. Не надо им ехать в Капитолий. Пусть приезжают прямо в собор Святого Матфея. Мы едем в лифте с Бобби и Тедди. Машину подают к Северному портику. Мы двигаемся по Пенсильвания-авеню. Я сижу между двух братьев Джека. Затем мы проходим в ротонду, приближаемся к гробу, преклоняем колени и выходим через ту же дверь на яркий дневной свет. Я дотрагиваюсь до руки Бобби. Потом мы спускаемся по лестнице и ждем, пока Джека вынесут. Гроб водружают на лафет. После этого мы снова садимся в машину. «Опустите окно, пожалуйста», — прошу я. На пути к Белому дому мы медленно проезжаем мимо музыкантов из оркестра морской пехоты, мимо мировых лидеров, приехавших на прощание. Я автоматически начинаю мысленно перечислять их, как делала во время государственных приемов. Деголь, принц Филипп, король Бельгии, мэр Берлина, Имон де Вальера, королева Фредерика, Хайли Селаси. Имон де Вальера, 1882-1975. Ирландский политический деятель, один из лидеров борьбы за независимость Ирландии, автор Ирландской конституции. Хайли Селаси, 1892-1975. Император Эфиопии. Бобби говорит, что все утро приходили анонимные угрозы от террористов. Дин Раск пытался отговорить Линдона от того, чтобы идти за гробом. Деголя тоже пытались убедить, что нужно ехать в машине, ссылаясь на то, что на его жизнь и так уже 9 раз покушались. Бобби еще раз спросил, по-прежнему ли я считаю разумным решение идти за гробом, а не ехать. Что значит слово «разумно» в нынешних обстоятельствах? Постепенно складывается траурная процессия. Я занимаю место рядом с Бобби и Тедди. Сначала идут кадеты, потом морские пехотинцы, потом шотландская черная стража в белых гетрах, мохнатых шапках, клетчатых килтах. Звук волынок прорезает воздух. Я сначала опираюсь на руку Бобби, но, сделав несколько шагов, отпускаю его руку и иду сама по себе. Везде толпы людей, на тротуарах, на балконах. Дети с серьезными лицами стоят на бордюрах. Я стараюсь сфокусировать взгляд на коне без всадника. Пустое седло, сабля в ножнах, сапоги, вставленные в стремена задом наперед. В США сложилась традиция использовать лошадь без всадника со всеми перечисленными атрибутами во время похорон высокопоставленных военных и президентов. Они являются верховными главнокомандующими. Мерин просто огромный. Его ведет под уздцы высокий солдат, который с трудом справляется со своенравным животным. В остальном все просто идеально, четко по плану. Только этот буйный красавец-конь никак не может успокоиться, и его подковы выделывают пируэт на мостовой. «Для тебя история никогда не была чем-то далеким, какими-то скучными письменами, сочиняемыми ворчливыми старикашками. История формирует характер каждого из нас. Так ты как-то раз сказал мне. Когда я иду и наблюдаю за тем конем, я представляю тебя мальчишкой в маленькой спальне, читающим рассказы о королях и воинах, о рыцарях круглого стола, листающим книги Бакина и Мальборо. Твоя история про героев, несовершенных людей с поразительной судьбой. Собор Святого Матфея, я жду приезда детей. Они выходят из машины в светло-голубых пальтишках. Я беру обоих за руки, и мы всходим по ступеням в церковь. Когда дети рядом, у меня прибавляются силы. Я преклоняю колени, чтобы приложиться к перстню кардинала Кушинга. Джон плачет. «Где папа?» «Шш, милый», — говорю я, и он прикусывает губу, стараясь вести себя хорошо. На мгновение я жалею, что заставила его замолчать. Во время службы я лишь один раз теряю самообладание, когда Луиджи Вена запел «Аве Мария». Клинт Хилл наклоняется и подает мне платок, и только тогда я понимаю, что плачу. Кэролайн крепко обнимает меня, будто пытаясь удержать от падения. Джон ерзает на месте, и я чувствую волну паники. Скорее бы все это кончилось. Я возьму их в охапку и унесу подальше отсюда». Мистер Фостер забрал Джона и пошел на улицу, когда кардинал Кушинг произносил: «Пусть ангелы, дорогой Джек», его голос дрогнул. Речь идет о возгласе из-за упокойной католической мессы, обращенном к покойному. «Пусть ангелы припроводят тебя в рай». Кэролайн по-прежнему прижимается ко мне справа. А я всем нутром чувствую нетерпение лошади без всадника на улице, ее сопротивление и бунт от тяжести пустоты в седле. Когда мы выходим на ступени собора, мистер Фостер приводит мне Джона. Гроб переносит на катафалк. Военные отдают честь. Я шепчу пару слов Джону на ухо, и он поднимает руку ко лбу. А потом говорю Клинту, что передумала. Дети с нами не поедут на Арлингтонское кладбище. Хилл и Фостер уходят искать машину, чтобы отправить их домой. В итоге забирают у какой-то пары личный автомобиль, попросив супругов на время покинуть его. Детей усаживают туда, и я вдруг чувствую себя такой одинокой. «Миссис Кеннеди», — говорит Клинт, — «пора ехать». В конце церемонии на кладбище, уже после ружейного салюта, прозвучали траурные фанфары. Я беру Бобби за руку и смотрю на могильный холм, утопающий в цветах. Перед тем, как подняться наверх, в комнаты к детям, я встречаюсь с Деголем, Селасье и другими гостями во время приема в желтом овальном зале. Несколько минут говорю с Деголем. Показываю ларец, который он подарил нам после нашего визита в Париж. На нем стоит ваза с ромашками. Вынимаю одну и подаю ему. «Сувеневу», — говорю я, — «на память». Он осторожно кладет цветок в карман пиджака. А когда поднимает глаза, в них неожиданное для меня выражение глубокой и искренней печали. Деголь слегка наклоняется ко мне и произносит: «Вы научили нас, как правильно выражать свою скорбь». «Джек очень хотел быть другом Франции», — отвечаю я. «Но у нас не совсем получилось, не так ли?» Я чуть не прибавляю: «Вы не позволили ему стать другом». Однако Джеку бы не понравилось, что я открыто выражаю горечь и досаду. Да и к чему? Поздно сетовать на это. Мой собеседник все понял и догадался, что я хотела сказать, но не сказала. «Мне жаль», — произносит он, и я вижу, что это действительно так. «Мне нужно идти. Понимаете, сегодня день рождения моего сына. Попробуем наверху устроить ему небольшой праздник. Это единственное, что мне осталось». На втором этаже хаос. Дети скачут в бумажных колпачках, кругом серпантин, дуделки и шарики. Я смотрю, как маленький Джон лихо вскакивает с колен и балансирует на одной ноге, стоя на стуле, как пеликан. Я отзываю маму в сторону. «Можешь кое-что для меня сделать?» «Конечно». «Найди, пожалуйста, Пэм и передай ей мою просьбу. Я хочу забрать все, что было на коне без всадника. Седло, уздечку, попону, сапоги. Ничего из этого не надо отдавать в чистку». Мама кивает. Праздник продолжается. Взрослые кажутся усталыми, но дети резвятся вовсю. Джон весь в крошках от торта и в испачканной кремом рубашке разрывает упаковку подарков. Сердце мое учащенно бьется, когда я смотрю на него. Потом скажут, что я руководствовалась холодным расчетом и бесстрастно играла заученную роль. Скажут, что убранство лошади я специально сохранила, чтобы потом выставлять его на публике. Что тот день был целиком и полностью постановочным, а моя скорбь — показной. Но никто не знает, как я жаждала этого острого аромата, сладковатого запаха лошади, смешанного с запахом смазанной маслом кожи. В нем есть что-то, что навевает грезы о танцах и битвах. Как же мне хотелось зарыться лицом в ту попону, дышать ею, чтобы навсегда запомнить этот день. Снова полночь. Все разошлись, заснули. День прошел. В кабинете Джека мы вдвоем с Бобби. Свет погашен, шторы раздвинуты. Я попросила, чтобы их оставили открытыми. Хотела посмотреть из окна на звезды. Бобби стоит рядом со мной возле высокого окна. Ни мне, ни ему не хочется спать. Небо ясное. Лунный свет заливает пол. «Ну что ж», — наконец произносит он, — «пойдем?» Я снимаю трубку телефона. «Соедините меня с мистером Хиллом, пожалуйста. Вечный огонь виден, когда мы пересекаем мост. Ряды белых надгробных камней выделяются на фоне холма. Мы стоим у могилы, рука Бобби сжимает мою руку. «О чем ты думаешь?» — спрашивает он, когда мы садимся в машину и едем обратно. «Однажды, много лет назад, мы с Джеком ходили под парусом. Я увидела в небе птицу, похожую на ястреба. Солнце било в глаза, а она была далеко. Я пыталась понять, кто это, по размаху крыльев, полету. Поставила ладонь козырьком и следила, как птица изменила курс, направившись к оставшемуся у нас за спиной берегу. Яхта повернула и немного накренилась. Закачалась на волнах. «Держись, Джеки!» — сказал Джек. Я оглянулась. Он сидел, выверяя курс. Одна рука на румпеле, другая держит шкот. Лицо ясное и такое красивое. Обычная, будничная, но живая красота, как будто этот человек состоит из света, соленых брызг, ветра. «О чем думаешь?» — повторяет Бобби, когда мы поворачиваем на авеню. Я не отвечаю. Вопрос спугнул воспоминания. Я прислоняюсь головой к окну и прогоняю все ненужные мысли. Заснуть не получается. Я не могу даже просто лежать. Все время вижу пробитую голову у себя на коленях. Некоторое время я брожу по комнате, сажусь на стул, курю. Кажется, что все вокруг не так. Принимаю одну из голубых таблеточек. Но все равно не засыпаю. Звезды за окном совершают свой ночной круг. Позже той ночью я слышу, как Бобби опять рыдает в одной из спален дальше по коридору. Надо бы пойти к нему. Я сижу за столом в западном зале для приемов и пишу Линдону. «Спасибо за то, что вчера вы шли за гробом Джека. Вы не обязаны были идти. Уверена, многие предостерегали вас, что это рискованно, но вы все равно отказались ехать на машине. Спасибо, что написали письма моим детям». Я останавливаюсь и задумываюсь. Бобби все еще не доверяет ему. Вчера вот назвал Джонсона узурпатором. «Тебе он никогда не нравился», — сказала я. «Но мы часто бывали несправедливы к нему. Высмеивали его». Он об этом не знал. «Все равно ужасно». Бобби пристально посмотрел на меня. «Я не позволю ему присвоить заслуги Джека. Они с леди Бёрд всегда были добры ко мне, и я им благодарна. Они хотят, чтобы у Кэролайн и ее друзей была возможность окончить учебный год здесь, в школе при Белом доме. Джонсон нуждается в твоей поддержке. Попроси его переименовать мыс Канаверал в честь Джека. Джек хотел бы этого». «Джек не хотел бы, чтобы я об этом просила». «Он мечтал о том, чтобы американцы полетели на Луну. Присвоить мысу Канаверал его имя — способ напомнить всем об этой мечте». «И я соглашаюсь попросить. Ради Бобби». «Мне сказали, что коня без всадника зовут Блэк Джек. Вечером после дня рождения Кэролайн я пишу министру армии, что хотела бы выкупить этого мерина, когда его спишут на покой». День благодарения. Мы едем на Арлингтонское кладбище, чтобы навести Джека, а потом летим в Хаяни-Спорт. Роза встречает меня на первом этаже. «Мне надо все время чем-то себя занимать», — говорит она. «Я постоянно молюсь». Я иду к Джо. Он в своей комнате ждет меня. Джо больше не может ходить, вообще с трудом двигается и почти не говорит. «Господин посол. Глава клана. Созидатель легенд. Мы всегда были так в нем уверены». Лицо его проясняется, когда я вхожу. Сажусь на стул рядом с его кроватью, беру его за руку. И рассказываю, как умер его сын. Не упоминаю о тех подробностях, которые я не помню, которые мое сознание почему-то стерло. Я говорю ему, что мы с Бобби правильно распорядимся библиотекой Джека. А еще меня просят рассказать миру не только о его смерти, но и о жизни. Потому что если мы не сделаем этого сами, его биографию напишут другие. И они могут все исказить и уничтожить память о нем. Меня попросили взять создание книги под свой контроль. Мы уже выбрали писателя по имени Уильям Манчестер. Он станет автором официального жизнеописания Джека. Я спрашиваю Джо, помнит ли он Манчестера и его книгу «Портрет президента», которая нравилась Джеку. Пока говорю, я смотрю на деревянное бюро, разглядываю лакированную поверхность во всех деталях, сучки и неровности. Джо издает тихий звук. Я поворачиваюсь и вижу, что слезы катятся по его щекам. «Простите меня, пожалуйста. Я слишком много говорю, да? Просто сейчас у меня так много накопилось внутри, и мне кажется, вы должны знать все и понимать, что происходит». Он смотрит мне в глаза, и видно, что для него, как и для меня, теперь все потеряло смысл. На следующее утро после Дня Благодарения я звоню журналисту Теодору Уайту и договариваюсь об интервью. Я выполню все, о чем меня просят, потому что этого желал бы Джек. Но когда все это закончится, мне надо куда-нибудь исчезнуть. Говорю я Бобби. Уайт приезжает тем же вечером. Идет сильный дождь. Я сижу на низком диванчике, он садится напротив. «Чем я могу вам помочь?» — спрашиваю я. Он напоминает о нашем утреннем телефонном разговоре. «Ах да, я ведь сама позвонила и попросила приехать. Сейчас я вам все подробно расскажу». Из аэропорта двигался длинный кортеж автомобилей. Было жарко. Безумно жарко. Как бывало в Мексике или Вене. Солнце обжигало наши лица. Рассказываю, как время замедлилось, секунды тянулись медленно, как будто между ними образовались провалы. Я не плачу. Руки мои сложены на коленях, внутри все спокойно, только слова причиняют боль. Они горячие и обжигают губы. У меня ощущение, что весь этот ужас снова происходит сейчас. Идеально ровный фрагмент черепа отлетает от головы, и я тянусь, чтобы поймать его. Я ни на миг не почувствовала ужаса или отвращения. Ни капли. Твоя голова была прекрасной. Я хотела, чтобы она осталась целой. У тебя было такое замечательное выражение лица. Такое бывало, когда тебе задавали вопрос, и ты собирался ответить. «О, если можно было бы все переиграть», — говорю я Уайту. «Я ведь могла повернуться быстрее после первого выстрела, заставить его пригнуться. Но меня так заворожило это его выражение лица, отрешенное, озадаченное, которое мне всегда нравилось». Хотела спросить, что такое, Джек? И тут прозвучал второй выстрел. Я долго говорю. Уайт записывает. Другие люди находятся рядом с нами в комнате. Они слушают нас, но я воспринимаю их как неодушевленные предметы, как деревья, как дождь, стучащий по окнам. Журналист что-то спрашивает, выясняет какие-то мелочи. Кольца дыма плывут в густом желтом свете настольной лампы. Джек был таким чудесным. Я произношу это странное слово и замолкаю. Мы никогда не обращаем внимания на то, на что стоило бы, правда? Тем вечером мы долго сидим на первом этаже с Теодором Уайтом. Он перелистывает все новые страницы блокнота, карандаш быстро скользит по бумаге. Вокруг в полутени мелькают фигуры Бобби и других. Они молчат, их лица лишь частично освещены. И потому они кажутся мрачными призраками. В их мире идет какое-то свое тихое движение. Они наблюдают и ждут, иногда вспыхивают оранжевые искорки сигарет. Дети наверху уже спят. Кажется, что со временем наши намерения прояснятся. Кем мы были, как жили, чего добились. Мы хотим верить, что нас будут оценивать честно, по справедливости. И в то же время с сочувствием. Но история не знает милосердия, не правда ли? «Когда вы по-настоящему простились с ним?» — спрашивает Уайт. «Включите свет, чтобы люди могли видеть Джеки. Сними очки, Джеки, чтобы тебя могли видеть. Я бы могла объяснить, что эти мелочи — моменты, когда Джек просил меня быть более видимой, заметной, сыграть свою роль — это ключевые эпизоды моей жизни». То, за что я цепляюсь, когда пытаюсь идти дальше. «Когда вы попрощались?» — повторяет интервьюер свой вопрос. Как же потемнело в комнате. «Это стало для меня почти навязчивой идеей», — отвечаю я. «Хочу вам рассказать одну маленькую историю». По вечерам перед сном Джек любил слушать музыку. Особенно ему нравилась пластинка с записью мюзикла «Камелот». Я ее часто ставила на нашем старом проигрывателе. Ближе к концу были его любимые строчки «Don't let it be forgot that once there was a spot for one brief shining moment that was known as Camelot». Не забывайте, что когда-то, в какой-то краткий миг, он просиял. Наш Камелот. Английский. Я делаю паузу. Наверное, вы думаете, что я все это выдумала. Я вдыхаю дым сигареты, и это позволяет мне немного собраться с мыслями. Уайт уже ничего не записывает. Кажется, у меня достаточно материала. Но мне есть еще что сказать. Я вдруг понимаю, что не хочу, чтобы интервью заканчивалось. «Давайте я начну с того, что уже есть», — улыбается он странной грустной улыбкой. И я отвожу его в маленькую комнатку, где стоит печатная машинка. Через некоторое время он возвращается с черновым вариантом текста. У меня уже подготовлено два остро отточенных карандаша. Я сажусь на диван и начинаю читать. Написано ярко и образно. Красиво. Никакого натурализма. Ни крови, ни разлетающихся мозгов. С одной стороны, я ему за это благодарна. Но в то же время многого не хватает. Я правлю каждую строку. Страницы пестрят пометками. В 2 часа ночи Уайт надиктовывает готовую статью нью-йоркской редакции Life по телефону, висящему на кухне. «Вы про Камелот?» — уточняет он в трубку, поглядывая на меня. «Вы хотите выделить или, наоборот, вычеркнуть?» Я отрицательно мотнула головой. «Нет», — говорит он в телефон. Это должно остаться. После этого он уехал. Все разошлись, дом опять пуст. Только я и дети. Стакан воды на прикроватном столике. Лежу в кровати, сплю и не сплю одновременно. Уже почти наступило завтра, думаю я.